Глава 13. «Значит, все уже решено?» «Да, приказы я отдал. Мои люди этим занимаются», — произнес из телефона голос Уварова. «Дима сказал, что сегодня вечером или завтра утром представят мне возможные варианты с учетом ожидаемых сложностей и... последствий», — предположил Распутин, моментально угадав направление мыслей друга. «Что-то вроде того», — отозвался тот. «Не переживай, Дима все сделает так, что никто и никогда не узнает, что мы имеем к этому хоть какое-то отношение». «Пока о чем-то знают двое, всегда остаются ниточки, Василий». Григорий вздохнул и, откинувшись в кресле, потер пальцами уставшие глаза. «Ты не можешь гарантировать, что Лазарев ничего не узнает». «Даже если узнает, то что? Выступит против нас? Пусть попробует. Я ему быстро напомню, что мы все тут в одной лодке болтаемся. И, между прочим, если уж зашла речь, то это он пытается ее раскачивать. Я просто исправляю ситуацию». «Ты что-то узнал о нем?» «Дмитрий узнал», — произнес Уваров, явно не собираясь принижать действия своего человека. «С этим Рахмановым полным-полно странностей. 20 лет, нигде особо не учился, живет с сестрой. Мать сбежала за границу 7 лет назад. Про отца вообще никакой информации. Но для нас теперь это не секрет. Только догадки. О, Гриша, поверь мне, дальше этих догадок будет столько, что любые сомнения отвалятся», — усмехнулся в трубку Уваров. «С этим парнем сплошные непонятки. Образования нет, но работает так, будто у него опыта лет на 30 или 40 в этой профессии. Занимается бесплатными делами у Лазарева. Закрыл по меньшей мере 7 дел, и все в свою пользу. И это еще не все». Уваров быстро пересказал Распутину, что удалось узнать из отчетов полиции. «То есть рядом с ним нашли полдюжины преступников, которые сами застрелились?» — уточнил Григорий. «Выглядит знакомо, не правда ли?» — с отвращением спросил Уваров. «Никого не напоминает?» «Похоже, что яблоко от яблони недалеко упало», — поморщился сидящий в кресле лекарь. «Все сходится, Гриша. Его забрала скорая в обморочном состоянии. Это гарантированно психический откат после способности Разумовских. Такой приказ слишком сильно ударил по нему». «Я понял, к чему ты ведешь», — перебил его Григорий. «Если он уже может контролировать чужую волю, то дальнейшего развития ждать уже недолго», — закончил за него Уваров. «Плюс эта история с Волковым. Все мы читали тот мусор, который пустили по новостям, но...» «Да, я в курсе», — перебил его Распутин. «Другой вопрос — насколько быстро он прогрессирует?» «У этих ублюдков никогда с этим проблем не было», — проворчал друг, и Григорию не оставалось ничего, кроме как согласиться. «Нужно избавиться от парня до того, как он дойдет до финальной фазы, Гриша», — настойчиво проговорил Уваров. «Если это произойдет, ты сам должен понимать, что случится, если он сможет использовать свою реликвию в полную силу». «Мы сделали это ради нашей...» «Нет!» — резко произнес в телефон Распутин и выпрямился в кресле. «Даже не думай меня под это подвязывать, Василий. Если собираешься оправдывать то, что мы сделали, то не впутывай меня. Иван сделал это ради Елены. У всех нас были свои интересы. Да, только мне хватает честности не выдумывать себе высокопарных оправданий», — тут же возразил Григорий. «Все, чего я хочу, это чтобы Лена жила нормальной жизнью, а не превратилась в инструмент для него. Я вообще-то этим сейчас и занят, если ты не заметил. Это лучший выход. Или что? По-твоему, пусть Лазарев забирает парня себе и...» «Да не нужен он ему!» — фыркнул Григорий. «Я уже обдумал это. Павел слишком практичен, чтобы планировать подобное». «А с чего ты взял, что его план не в этом?» «Сам посуди. Его дочь сейчас плотно работает с этим Рахмановым. Ну, подумаешь, немного пострадает, что люди будут шептаться за его спиной, и...» В трубке повисло молчание. «Догадался», — понял Распутин. И следующие слова быстро подтвердили его мысли. «Вот ведь ублюдок!» — с налетом восхищения и отвращения в голосе пробормотал Уваров. «Парень ему и не нужен?» «Дошло, да?» — усмехнулся Распутин, который пришел к тому же выводу. «Воспитать и управлять послушным внуком куда проще, чем плохо контролируемым молодым парнем, который сам себе на уме». «Тогда все правильно», — «Мы сделаем то, что он сам сделает и так», — проговорил Уваров. «Просто несколько опередим его график». Распутин задумался, правильно ли вообще они поступают. «Василий, а ты не думал?» «Нет, нет, Гриша. Хотя ладно, чего уж там. Конечно, думал, но посуди сам. Ты, лично ты, готов поставить будущее и безопасность Елены на то, что он не такой, каким был его отец?» Григорий ответил не сразу. С одной стороны, ему хотелось сказать «да», просто потому, что такова была его натура. Он всегда был мягким человеком. Выбранный им жизненный путь располагал к этому. Нельзя столько лет помогать другим людям и спасать жизни, чтобы в конце концов очерстветь и превратиться в прагматичного ублюдка, для которого отнять жизнь проще, чем щелкнуть пальцами. Нет, Распутин был не таким. Он мог быть жестким, даже жестоким, но только лишь в тех случаях, когда другого выбора не оставалось, когда это был единственный путь, чтобы спасти других. Но хладнокровным убийцей он стать так и не смог. Тем не менее, это вовсе не означало, что он не был готов сделать то, что требовалось. Особенно в том случае, когда это касалось Елены. Единственное, что осталось у него от любимого сына. «Нет», — наконец признал Григорий, — «даже не столько перед Уваровым, сколько перед самим собой. Не готов». «Вот и я не готов. Когда Дмитрий закончит подготовку, мы все сделаем. Не забудь напомнить ему, что подходить к Рахманову крайне опасно. Не учи меня, Гриша, я и так все знаю», — отозвался Уваров. «Сообщу, когда дело будет сделано». Закончив разговор, Григорий положил телефон и вздохнул. Воспоминания о той ночи вызвали в нем противоречивые чувства. С одной стороны, будь у него такая возможность, ему хотелось бы воскресить Илью Разумовского, чтобы еще раз с упоением и удовольствием задушить его собственными руками. Но как бы то ни было, перед этим он поблагодарил бы его за то, что тот спас жизнь его внучке, пусть и из личных интересов, как потом оказалось. Ведь все, что им требовалось, — это скрыть содеянное, просто не рассказывать. Но нет, Илья стал слишком самоуверенным, слишком полагался на уже заключенные договоры, слишком сильно надеялся на предыдущего императора и его расположение к себе. Настолько, что начал считать себя неприкасаемым. Распутин провел почти 15 минут, размышляя над происходящим, когда раздавшийся стук в дверь кабинета нарушил спокойную тишину. Григорий моментально понял, кто именно стоит по ту сторону. Он знал, как именно она стучит. «Входи, Елена!» — с теплотой в голосе позвал он, и девушка тут же приоткрыла дверь с улыбкой. «Привет, деда! Не помешала?» «Нет, дорогая!» — улыбнулся ей Григорий, вставая с кресла. «Что у тебя случилось?» «Я послезавтра хочу в город выбраться. Ева снова будет выступать в параграфе, и я хочу послушать». «Нет!» — спокойным, но твердым голосом произнес он. Елена была умным ребенком. Она не начала скандалить или истерить. Вместо этого просто спокойно спросила «Почему?» «Потому что я сказал «нет, дорогая», — ответил Распутин, подходя ближе. «Я сижу дома уже почти месяц и никуда толком не выхожу». «Я отпустил тебя на концерт», — напомнил Григорий, но это помогло слабо. «Ага», — скривилась Елена. «Да со мной охраны было столько, что шагу лишнего не ступить». «Дедуль, я же просто хочу послушать выступление Евы». «Лена, я сказал нет», — не стал отступать от своих слов он. «Когда будет можно, я тебе разрешу. Но сейчас...» «Когда будет можно», — повторила она за ним. «А когда будет можно? Я только и делаю, что сижу дома. Удаленное обучение, приезжающие учителя, все прочее. И никогда не жалуюсь. Ну, хотя бы раз в месяц я хочу выйти погулять. Как нормальный человек. Если ты так переживаешь, то отправь со мной охрану, как в прошлый раз, и все. Раньше же ты так делал». Она не кричала и не ругалась, говорила спокойно и размеренно. Тем не менее, Распутин почти сразу же понял, что отступать она не хочет. «Я все это понимаю», — спокойным, но твердым, как камень, тоном произнес Григорий. «И тем не менее мой ответ — нет. Когда я решу, что тебе можно будет выйти, я... Хотя бы скажи, почему?» «Потому что я так сказал», — отрезал Распутин, и жесткость в его голосе заставила Елену поморщиться. «Хорошо, я поняла тебя», — ответила она, пытаясь скрыть недовольство и разочарование. Впрочем, получилось у нее это плохо. Григорий слишком хорошо знал ее изменчивый и непостоянный характер, чтобы такие потуги могли его обмануть. «Обещаю, как только решу, что тебе можно выйти, я отпущу тебя туда, куда захочешь». Разумеется, это была неправда. Так рисковать он никогда не станет. И, скорее всего, они оба это знали. «Конечно, дедушка». Едва увидев меня, Виктор тут же бросился в мою сторону. «Ну, наконец-то! Где тебя черти носили? Уже почти 8!» «Виктор, успокойся!» — попросил я его, оглядывая зал выбранного другом ресторана. «Она все равно опоздает!» Мы стояли у самого входа. Виктор специально назначил встречу чуть раньше, чтобы все подготовить. Только я и правда едва не опоздал. «Да с чего ты взял?» «Потому что они всегда опаздывают». «Ладно, не всегда, конечно же. Но мифы не появляются из ниоткуда. Как-то я имел счастье быть знакомым с одним психологом. Потребовалось по одному делу. Так у нас с ним прелюбопытный разговор состоялся. Он со всей уверенностью убеждал меня, что привычка опаздывать у женщин — это защитный психологический механизм. Не то чтобы я поверил, но кто его знает? Психология никогда не была моим коньком. Разбирался я в ней постольку-поскольку. Но порой даже самые уравновешенные и нормальные люди могли выкинуть нечто такое, что потом только плакать оставалось. Еще раз посмотрел на друга. Тот надел костюм, выглядел неплохо. Молодец. Правда, нервничал так, что я всерьез начинал беспокоиться за судьбу предстоящего мероприятия. «Ладно, что ты задумал?» — спросил я его. «Держи». Он протянул мне футляр с дешевыми беспроводными наушниками. «Будешь слушать наш разговор и смотреть». «Слушать? Короче, делать то, что ты там делаешь. И если я скажу что-то не то, а ты почувствуешь в ее эмоциях, что ей это не нравится, то сразу напиши мне сообщение на телефон, а я прочитаю». «Слышь, ты, Джеймс Бонд, шпионских фильмов пересмотрел?» — искренне спросил я его, одновременно стараясь не заржать. «Долго над своим чудо-планом думал?» «Кто?» — не понял он, но я на это просто махнул рукой. «Просто забей, Виктор!» — я сунул ему наушники обратно. «Это дурной план». «А что не так-то?» — тут же возмутился он. «Я же не могу к тебе за советами бегать. А так, просто прочитаю, и ты сам-то подумай, что несешь, а?» — взмолился я. «Ты позвал девушку на свидание и собираешься уделять внимание не ей, а своему телефону? Да тебя любое сообщение будет с ума сводить». «Если честно...» Я уже вовсю жалел, что согласился на эту затею. Как по мне, это выглядело глупостью с самого начала. «Так», — сказал я, оглядываясь по сторонам, — «сделаем вот что. Я сяду рядом с вами, так, чтобы слышать вашу болтовню. Если почувствую что-то не то, то закажу себе...» Оглядев столики вдалеке, заметил стоящую на одном из них небольшую деревянную подставку с рюмками. «Не знаю, пусть будет какой-нибудь шот. А если все будет совсем плохо, то сразу сет возьму». Достаточно не в моем духе, чтобы он это заметил. Да и пить я их все равно особо не собирался. «Ну, ладно», — согласился он с явным сомнением в голосе. «Не по поводу моей идеи, а вообще». Его напрягала вся ситуация. «Как ее хоть зовут, напомни», — поинтересовался я. «Соня», — с явным раздражением произнес Виктор. «Ну, Соня так Соня. Ладно, пошли». Мы подошли к девушкам на входе. Те, разумеется, сразу же улыбнулись и поинтересовались, на сколько человек нам требуется столик. Тут мы их удивили, сказали, что нам нужно аж сразу 2 столика, друг рядом с другом. Красавицы переглянулись между собой. Впрочем, нашу просьбу они довольно быстро удовлетворили. Стоит отдать Виктору должное. Ресторан он выбрал неплохой. Понятное дело, это даже не близко к тем местам, где я бывал с Настей, например. да и тому же параграфу заведение уступало во всем. Нет, оно не было плохим. Просто средней руки франшизный ресторанчик, где невысокий средний чек позволял неплохо поужинать с друзьями и не оставить тут всю зарплату. А если еще и кормили хорошо, то вообще честь им и хвала. Места нам, к слову, дали рядом с выходящими на город окнами. Приятно, и вид красивый. Я сел за свой стол лицом в сторону друга, так, чтобы видеть его в случае чего, и иметь возможность подать сигнал без необходимости напиваться. А если учесть, что вход в ресторан получался у него за спиной, то хоть на его даму сердце полюбуюсь. Глянул на часы. Ровно 8. Я же сказал, что она опоздает. Подошел официант и принес меню, спросив, не желаю ли заказать что-то прямо сейчас. В целом, почему бы и нет? Пробежавшись по списку, быстро ткнул в одну из строчек. «И еще бокал пива, пожалуйста», — добавил я. «Темного». «Конечно», — улыбнулся он. Оставшись в одиночестве, я подмигнул нервничающему Виктору и достал телефон. Набрал номер. Ответа долго ждать не пришлось. Он такой же трудоголик, как и я. Так что в том, что Петр все еще сидит в редакции своей газеты, я не сомневался. «Да?» — раздался через 10 секунд голос в динамике. «У меня к тебе есть вопрос». «Опять хочешь работенку подкинуть?» — хохотнул в трубку Петр. «Устроенное тобой маленькое расследование сейчас популярно. Мы уже вторую часть готовим». Я тихо усмехнулся. «Еще бы! Как только Потапов свалил из города, я дал Петру отмашку, и тот запустил все представление. Оставлять этих засранцев без внимания желания у меня не было. Разумеется, что в суд их по этим статьям не затащить. Журнальным, а не уголовным, разумеется. Но в том, что определенные люди заинтересуются происходящим, я не сомневался. Думаю, совсем скоро нас ждет вал отставок по семейным обстоятельствам». «Нет, я по другому вопросу. Слушаю тебя. Про приют «Счастливый путь» что-нибудь слышал?» Раздалось из трубки. «Вроде бы что-то слышал. По-моему, это крупный комплекс по перевоспитанию в пригороде, да?» «О как! Да, он самый. А чего ты удивился тогда, когда я угадал?» «Да формулировка любопытная. Комплекс по перевоспитанию», — произнес я, благодарно кивнув официанту, который поставил передо мной на стол запотевший бокал холодного пива. «Ну, это не мои слова», — хмыкнул в трубку журналист. «А чьи тогда?» «Одного из наших бывших редакторов». «Так, а вот с этого момента поподробнее», — попросил я. «Почему ваш редактор этим местом интересовался?» «А кто сказал, что он им интересовался?» «Петь, ты давай мозги мне не делай», — усмехнулся я. «Что там было?» «Тебя не проведешь, да?» — рассмеялся он и продолжил. «Если честно, я сам не особо в курсе. Была какая-то история 2 года назад. Ну, если я не ошибаюсь, в печать она не пошла». «Что за история?» «Говорю же, я не особо в курсе. Не совсем мой профиль. Так что тут ничем не помогу. Но если хочешь, могу поспрашивать». «Да, я буду признателен». Тут меня осенило. Настолько, что захотелось даже шлепнуть себя ладонью по лбу. Но этот порыв я подавил, вместо этого глотнув пиво. «У меня еще один вопрос. Не лично к тебе, но, может быть, кто-то из твоей редакции в курсе. 5 лет назад убили прокурора Викторию... Громову?» — тут же спросил Петр. «Ты знаешь об этом?» «Еще бы не знал», — произнес он, и я тут же почувствовал, как его голос из расслабленного моментально стал мрачным. «У нас почти все, кто работал в то время, об этом говорили. Даже я об этом слышал». «А поподробнее?» «Только с чужих слов могу рассказать. То, что сам слышал», — предупредил меня Петр, но я был и на это согласен. «Да и там не то чтобы много информации. У нас мужик работал как раз над этим делом, так сказать, по горячим следам. И что там было?» «А вот это тебе не меня надо спрашивать», — ответил он. «Ну, если вкратце, то она занималась делом ОПГ в столице». «Спасибо, я это и сам знаю». «А чего тогда спрашиваешь?» «Говорю же, я только с чужих слов знаю». «Так, ладно. Ты сказал, что этим один из ваших репортеров занимался, так?» «Ага. Только если собираешься расспросить его об этом, то, боюсь, у тебя проблемы возникнут». «Какого рода?» «Он мертв». «Так...» «Нет! Не-не-не, я знаю, что ты подумал, но там никакого криминала!» Тут же поспешил успокоить меня Петр. «У него инфаркт случился. Мужику 5-й десяток был, а он с работы не вылезал часами. Знаю, что звучит подозрительно, Но заключение врачей однозначное было. Сигареты, кофе литрами, никакого нормального сна. Он себя просто в гроб загнал работой. «Звучит, как прямой намек работать поменьше», — скривился я. «Скорее всего, он и есть», — рассмеялся в трубку Петр. «В общем, если хочешь, я могу поискать черновики его статей, которые он писал по этому делу. Если они есть в архивах редакции, то я их найду». «Да, буду тебе благодарен. Спасибо. Да, без проблем». Повесил трубку и задумался. Почему раньше эта мысль не пришла в голову? К кому обращаться за сплетнями и слухами, как не к тому, кто этим на жизнь зарабатывает? Вот так вот. Обвинял Софию в излишне линейном мышлении, а в итоге сам наступил на те же грабли. Правда, и тут не то чтобы много информации оказалось. Ладно, подождем. Вдруг Петр и правда что-нибудь нароет. А если нет, то сделаю так, как собирался изначально. Спрошу у того, кто может иметь к этому самое прямое отношение, хоть и очень не хотелось с ним контактировать. Вдруг сидящий напротив меня Виктор быстро посмотрел на экран телефона, который теребил в руках все это время, встал и пошел к выходу. Вероятно, направился встречать свою пассию. Ну, посмотрим. Пока ждал, официант принес мне заказанную порцию картошки фри и несколько соусов к ней. Хрустящая и соленая. Самое то под пиво. И... Ёп, дружище! Теперь я понимаю, почему ты так дергался. Сказать, что идущая под руку с ним в мою сторону девушка была красива, означало мерзко и нагло соврать. Бывают такие девушки, которые, проходя мимо, заставляют мужчин одним своим видом поворачивать головы себе вслед. Тут же впору можно было шею свернуть. Высокая и стройная блондинка, узкое лицо с острыми чертами лица и полными губами. Длинные прямые волосы водопадом спускались по плечам. Одета хорошо и со вкусом. Бежевое легкое пальто, облегающий фигуру свитер и узкие брюки с осенними сапожками. Она реально красавица. Ее стоило бы поставить в одну линию с Настей или даже той же Армфельд. Что сказать, природа красотой девушку не обидела. Теперь понятно, чего Виктора так переклинило. Даже не представляю, как он с его стеснительностью в плане общения с женским полом вообще решился пригласить ее на свидание. Только вот эмоции ее мне не понравились. Слишком много надменности. И уж совсем точно мне не понравился тот насмешливо-покровительственный взгляд, которым она посмотрела на Виктора, когда тот решил побыть джентльменом и помог ей снять пальто. Да, что-то тут не так.